Каша из топора. Пришел солдат с походу на квартиру и говорит хозяйке: «Здравствуй, божья старушка, дай-ка мне чего-нибудь поесть». А старуха в ответ: «Вот там на гвоздике повесь, аль ты совсем глуха, что не чуешь? Где хошь, там и заночуешь». «Ах ты, старая, я тебе глухоту-то вылечу». И полез было с кулаками. «Подавай на стол». «Да нечего, родимый». «Вари кашицу». «Да не из чего, родимый». «Давай топор, я из топора сварю». «Что за диво», — думает старуха. «Дай посмотрю, как из топора солдат кашицу сварит». Принесла ему топор. Солдат взял, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, попробовал и говорит: «Всем бы кашица взяла, только б малую толику круп подсыпать». Старуха принесла ему круп. Опять варил, варил, попробовал и говорит: «Совсем бы готово, только б маслом сдобрить». Старуха принесла ему масло. Солдат сварил кашицу. «Ну, старуха, теперь подавай хлеба да соли, да принимайся за ложку, станем кашицу есть». Похлебали вдвоем кашицу. Старуха спрашивает: «Служивый, когда же топор будем есть?» «Да вишь, он не уварился», — отвечает солдат. «Где-нибудь на дороге доварю, да позавтракаю». Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и кашицы поел, и топор унес.